Пока ты произносишь мое имя, я гарантирую, что ты сможешь побеситься где угодно на континенте небесного закона. Ухмыльнулась девять преисподних. Мучень закатил глаза и проигнорировал ее. Могучие великие владения небесного закона, о которых она упоминала, лишь одна из главных сил. Даже если она одна из высших чинов, на таком континенте все равно невозможно побеситься вдоволь. Мучень обернулся и начал спускаться по каменной лестнице к пространственной трещине. Хотя он не получил никаких точных новостей, но время впустую он не потратил. По крайней мере, у него появилось грубое предположение следующей цели. Когда они вдвоем вышли из пространственной трещины, пространственная рябь появилась прямо в главном зале Духовной Академии Северных Небес. Перед ними, улыбаясь, стоял Северный Морской Дракон. «Ты закончил?» — Мучень кивнул головой, возвращая бронзовую печать. Он сказал с искренностью: «Спасибо за вашу помощь, старший Северный Дракон». Северный Морской Дракон взмахнул рукавами, а пространственная трещина постепенно исчезла. Глядя на юношу перед собой, его взгляд стал мягким. «Как скоро ты уедешь?» «Через 3 дня». Мучень набрал полный рот воздуха, когда говорил, подавляя нежелание в своем сердце. Северный Морской Дракон кивнул головой и улыбнулся. «Я с нетерпением жду нашей новой встречи. Я верю, что тогда ты заставишь нас испытать шок. Ты – гордость нашей Духовной Академии Северных Небес, поэтому я надеюсь, что наш гордый сын не будет похоронен бесчисленными гениями мира Великой Тысячи. Я сделаю все, что в моих силах». Мучень улыбнулся и повернул голову, глядя на оживленную и знакомую академию, освещенную заходящим солнцем. Бесчисленные люди проносились через горизонт, направляясь к 4 местам академии. Ассоциация богини Ло, территория молний, барьер духовной энергии, зал духовных сокровищ. Эти знакомые места постепенно тускнели в золотистом свете и медленно исчезали из его поля зрения. Мучень развел руками, горько улыбаясь. Ему не хотелось расставаться с этим местом, но он также с нетерпением ждал своего будущего пути. Это не цель, а лишь отправная точка. Прощай, Духовная Академия Северных Небес. Глава 646. Отъезд. 3 дня пролетели в мгновение ока. Когда третье солнце разорвало тьму и осветило землю, вся Духовная Академия Северного Неба вновь наполнилась жизненной силой. Однако атмосфера в Академии сегодня несколько иная, чем обычно. Бесчисленные студенты смотрели на самую центральную вершину Духовной Академии Северных Небес. Они смутно различали стройного высокого парня. Каждый студент уже знал новость о том, что Мучень собирается покинуть Академию. Они смотрели на этого юношу с почтением и восхищением. Он стал самой ослепительной фигурой в их Академии, захватив славу для них в великом турнире Духовных Академий. Хотя молодые люди гордились Мученем, еще они испытывали восхищение и уважение из глубины своих сердец. В штаб-квартире ассоциации богини Ло ходила немного печальная атмосфера. И Мучень, и Лоли являлись столпами их ассоциаций. Их уход станет огромным ударом для них. Однако они знали, что прямо сейчас Мученю неправильно оставаться в Духовной Академии Северных Небес. Ему нужна более высокая ступень, а их Академия уже слишком мала для него. Хотя им было грустно, они все прекрасно понимали. На тренировочной площадке Еценлин, Юйси и Сулин подняли головы. Глаза малышки Юйси слегка покраснели, когда она услышала, что Мучень собирается уходить. Она не удержалась и заплакала, как котенок. До сих пор она шмыгала носом и не могла успокоиться. «Ладно, хватит плакать». Еценлин нежно погладила ее по голове и улыбнулась. «Разве Мучень не сказал перед своим отъездом, что в будущем ты будешь опорой ассоциации богини Ло? Эту ответственность он на тебя возложил. Ты определенно не можешь его разочаровать». Юйси потерла глаза и тяжело кивнула головой. «Будь уверена, старшая сестра Е, я определенно не позволю ассоциации богини Ло пасть. В следующем великом турнире духовных академий я обязательно завоюю первенство». «Амбициозная». Еценлин мягко улыбнулась и подняла голову, посмотрев на парня. «Мучень, счастливого пути». На вершине горы Мучень смотрел вниз на огромную духовную академию. Он испытывал грусть, глядя на такое столпотворение студентов. Лин Си подошла к нему сзади. Ее лицо украшала нежная улыбка, когда она встала перед ним и слегка поправила его одежду. «Ты должен позаботиться о себе, когда покинешь духовную академию Северных Небес». Мучень посмотрел на нее и почувствовал себя немного тронутым. Он протянул руку и обнял Лин Си за талию. Он обнял ее и вскоре отпустил. «Старшая сестра Лин Си, ты тоже должна быть осторожна. Если столкнешься с какой-либо опасностью, тогда лучше отступи. Я обещаю тебе, что обязательно спасу маму. Я обязательно смогу защитить тебя и маму». Линси на мгновение застыла от действий мученя, но когда она услышала его слова, уголки ее глаз слегка покраснели. Она была тронута. Она чувствовала беспокойство в словах мученя. Она слегка кивнула головой и перевела взгляд на девять преисподних, которая стояла рядом с ним, и улыбнулась ей. «Девять преисподних, я извиняюсь за то, что придиралась к тебе некоторое время назад. Надеюсь, ты не приняла это близко к сердцу». Девять преисподних ошеломилась, так как явно не ожидала, что Линси возьмет инициативу в свои руки и извинится перед ней. В этот момент она почувствовала себя немного сбитой с толку. Выражение ее лица выглядело не слишком естественным. Она махнула рукой и сказала: «Расслабься, я хочу попросить тебя позаботиться о нем в будущем». Линси говорила мягким тоном. Девять преисподних кивнула головой. «Моя жизнь и его связаны вместе. Я определенно не позволю, чтобы с ним что-то случилось». Северный морской дракон и декан Тайцан тоже подлетели к ним. Они посмотрели на мученя и улыбнулись. «Духовная формация телепортации уже настроена. Она отправит вас с континента Северных Небес. Если вам нужно куда-то отправиться, то ищите большие города на других континентах и используйте их формации». «Спасибо, старшие». Мучень посмотрел в небо позади себя. Там он увидел колоссальную формацию. Континент Небесного Закона располагался исключительно далеко. Даже повелителям потребуется полгода спешного путешествия, чтобы достичь его без использования формации телепортации. Кроме того, данное время рассчитано из тех условий, что на пути не возникнет препятствий. Континенты разделяли либо огромные океаны, либо опасности, которых опасались даже эксперты стадии повелителя. Некоторые из них разделены пространственными течениями. Даже эксперт стадии повелителя столкнется с опасностью, если решит пересечь их. «Уже почти пора, пошли». Мучень глубоко вздохнул. Хотя ему и не хотелось расставаться, он не стал медлить и колебаться. Девять преисподних кивнула головой, и они оба появились посреди формации телепортации. «Мучень, не упускай лицо нашей Духовной Академии Северных Небес, несмотря ни на что, ты всегда будешь считаться номером один нашей Духовной Академии». Далеко-далеко раздался громкий голос. Мучень повернулся и увидел Шэнь Цаншина и Лисюань Туна, стоявших в воздухе и смотревших на него. «Мучень, если нам представится возможность встретиться снова, не позволяя себе пасть, если такое случится, мы определенно не будем вежливы», — ухмыльнулся Лисюань Тун. Мучень кивнул им. «Старший брат Му, счастливого пути». Бесчисленные голоса раздавались из штаб-квартиры Ассоциации Богини Ло. Бесчисленные члены Ассоциации встали и поклонились в сторону Мученя. Это жест их уважения к основателю Ассоциации Богини Ло. Наблюдая за ними, Мучень почувствовал кислый запах в носу. Однако он ничего не сказал, а лишь перевел взгляд на Северного морского дракона и слегка кивнул головой. Северный морской дракон вздохнул и кивнул в ответ. Он щелкнул пальцем. Луч духовной энергии выстрелил в формацию, и в то же мгновение в ней засиял яркий свет. Пространство начало яростно искажаться. Когда его зрение начало расплываться, Мучень понял, что телепортация скоро начнется. Он обвел взглядом Духовную Академию Северного Неба, которая становилась все более расплывчатой, и тихо сказал внутри себя: «Все, берегите себя, мы еще встретимся в будущем». Свист. Интенсивность света формации достигла предела, когда пространство исказилось в вихре. Когда сила притяжения стала сильнее, мучения девять преисподних превратились в две полосы света. Они нырнули в пространственный вихрь и исчезли без следа. Духовная формация в небе постепенно потускнела. Яростные пространственные колебания также постепенно успокаивались и восстанавливали спокойствие. Но в воздухе никого не было видно. Вся Духовная Академия Северного Неба погрузилась в тишину, так как атмосфера стала чрезвычайно мрачной. Глядя на это зрелище, декан Тайцан беспомощно вздохнул. В прошлом, когда другие знаменитые студенты уезжали, не происходило такого, чтобы вся академия стала такой мрачной. Харизма этого парня была так велика, декан Тайцан улыбнулся и покачал головой. Однако он не стал намеренно нагнетать атмосферу, понимая, что с течением времени она постепенно рассеется. Возможно, когда в Духовной Академии Северных Небес появится еще один блестящий ученик, влияние мученя ослабеет. Однако, можно ли ждать такого гения, что сможет превзойти мученя? Размышляя про себя, декан Тайцан с сожалением вздохнул. но вместе с чувством сожаления в его сердце жило и ожидание. Он хотел узнать, какой прогресс испытает их сегодняшний выпускник. Возможно, все будет так, как они и ожидали. Когда он снова вернется в Духовную Академию Северных Небес, его сила уже прогремит во всем мире Великой Тысячи. Лин Си спокойно стояла на вершине и долгое время не произносила ни единого слова. Декан Тай Цан и остальные, не прерывая ее, тихо удалились. Лин Си простояла целый день. Когда ночь окутала ее, она пришла в себя. Она посмотрела на обширную Духовную Академию Северного Неба. Тот же самый пейзаж, но по какой-то причине, чего-то не хватало, и атмосфера казалась скучной. Она повернулась, вернулась во двор, где жила, и подошла к плотно закрытому бамбуковому дому. Она толкнула дверь и вошла. В опрятном бамбуковом домике висел портрет с теплым женским силуэтом, который мог вызвать у других людей чувство непринужденности. Она посмотрела на портрет и улыбнулась. Тетя Цзин, Мучень уже уехал. Он очень выдающийся. Неудивительно, что он ваш сын. Но я не смогу последовать за ним. Я обязательно найду вас, тетя Цзин. Кто бы он ни был, я определенно не отпущу его за то, что он запечатал мои воспоминания. Лин Си сжала кулак, а в ее глазах вспыхнуло холодное убийственное намерение. Тетя Цзин, я обязательно спасу вас. Лин Си шагнула вперед и бережно сняла портрет, а после покинула бамбуковый дом. Она окинула взглядом место, в котором жила долгое время. Старшая сестра Лин Си. Раздался застенчивый голос Сунер, пока она стояла во дворе. Глядя на Лин Си покрасневшими глазами, она спросила, «Ты тоже уходишь?» Лин Си шагнула вперед, обняла Сунер и улыбнулась. «Да, у меня появились кое-какие дела. Сунер, после моего ухода, ты не должна останавливать свое развитие, иначе я накажу тебя, когда вернусь». Сунер крепко обняла Лин Си и кивнула. «Старшая сестра Лин Си, вы с большим братом Мученем вернетесь в будущем?» Лин Си нежно положила свой жемчужно-белый подбородок на голову Сунер и ответила. «Будь уверена, мы обязательно вернемся». Сунер больше ничего не говорила, покорно опустившись в объятия Лин Си. Лунный свет падал вниз, когда девушка в белом слегка приподняла голову. Луна осветила ее лицо легким лучом. Это стало самой великолепной ночной сценой во всей Духовной Академии Северных Небес. После этой ночи студенты Академии поймут, что красавица Лин Си тихо ушла. Она никому не мешала, а когда уходила, только силуэт ее спины оставался таким же великолепным. Глава 647. Духовность духовной энергии. Это был широкий и бесконечно протяженный океан, конца которому не видать. В океане время от времени появлялись огромные водные духовные звери, прыгающие вокруг и одновременно вызывающие волны. Треск, треск. Высоко в небе пространство резко исказилось, когда сильная пространственная рябь распространилась, образуя пространственный вихрь. Из пространственного вихря вылетело двое человек. Они появились в небе над океаном. В момент появления они обменялись взглядами и посмотрели друг на друга. Они изумились, увидев огромный океан. «Где мы?» Мучень пребывал в растерянности, когда спросил, почесывая голову. Девять преисподних явно более опытна по сравнению с Мученем. Она достала свиток и развернула его. Свиток искажали сложные узоры, по факту он оказался невероятно огромной картой. Она обвела взглядом область на карте, затем легонько постучала по ней. Рябь показалась на карте, а после показался более детальный отрывок. В конце концов, посреди определенной области появилась светлая точка. «Мы сейчас здесь. Это океан за пределами континента Северных Небес. Если мы продолжим путь, то сможем попасть на континент Наньлин. Мы сможем позаимствовать их формацию телепортации, чтобы отправиться на другой континент», — улыбнулась девять преисподних. Мучень посмотрел на карту, испытывая шок. Он смутно ощущал довольно мощную рябь духовной энергии. «Это духовный артефакт?» — изумленно спросил Мучень. «Да, это духовная диаграмма, которая используется в мире Великой Тысячи для записи карт. Вообще-то, желающие путешествовать во внешнем мире должны ею обзавестись. Поэтому само собой, что у меня тоже есть одна готовая. Если бы у нас ее не оказалось, нам было бы нелегко добраться до континента Небесного Закона». Девять преисподних слегка кивнула головой. «Нечего беспокоиться, пока ты рядом». Мучень польщенно улыбнулся. Он говорил правду из глубины своего сердца. Если бы он оказался совсем один, то, возможно, даже не знал бы, что ему делать прямо сейчас. Как он мог быть готов так же, как и девять преисподних? Девять преисподних впилась в него взглядом. «Тогда сколько времени нам понадобится, Чтобы добраться до континента Небесного Закона, поинтересовался Мучень, как минимум нам придется пройти через десятки континентов, чтобы достичь континента Небесного Закона. Даже если мы будем путешествовать без отдыха, нам все равно понадобится как минимум 2 месяца, чтобы добраться до континента Небесного Закона, равнодушно ответила девушка. 2 месяца. Мучень не мог сдержать подергивания губ, не думая об отдыхе в течение этих 2 месяцев. Девять преисподних посмотрела на Мученя, а выражение ее лица стало намного серьезнее. Она продолжила. «Мучень, я думаю, ты знаешь, что уже покинул Духовную Академию Северных Небес, а направляемся мы в башню из слоновой кости. Мир Великой Тысячи говорит силой, а без достаточной силы никто не посмотрит на тебя, куда бы ты ни пошел. Даже в великих владениях Небесного Закона не царит мир, то место наполнено внутренними конфликтами. Они не похожи на маленькие бои в Духовной Академии Северных Небес. Хотя я сделаю все возможное, чтобы защитить тебя, я знаю, что ты этого не хочешь». Услышав ее слова, Мучень слегка улыбнулся. «Будь уверена, я хорошо понял эту логику с давних пор. Великие владения Небесного Закона не какая-то духовная академия, в которой другие пытались помочь ему в его развитии. Если он не сможет подняться сам, то скорее всего на него наступят другие». Девять преисподних слегка кивнула головой и продолжила. «Хотя ты успешно прорвался в стадию повелителя, ты едва ли считаешься повелителем первого уровня, потому что мне еще предстоит культивировать небесное тело повелителя», спокойно спросил Мучень. На самом деле, он мог культивировать небесное тело повелителя с его силой, но тогда она окажется просто обычным. Кроме великого бессмертного тела Солнца, у него не имелось никаких других методов культивации небесного тела повелителя. Да и к тому же, он не хотел тратить драгоценную духовную жидкость повелителя на обычное небесное тело повелителя. Он знал, что как только соберет 2 оставшихся материала, ему потребуется очень большое количество духовной жидкости повелителя. Если он хотел заниматься культивацией, то определенно не хотел идти обычным путем. Это только одна из причин. Девять преисподних кивнула головой и продолжила. Есть еще одна причина, по которой стадия повелителя является разделительной линией на пути развития, помимо моря повелителя и небесного тела повелителя. Духовная энергия эксперта стадии повелителя обладает духовностью, и по качеству она намного превосходит обычную духовную энергию. Духовность? Мучень слегка нахмурился. Духовная энергия многих повелителей обладает уникальным свойством. Некоторые обладают ледяной духовной энергией, в то время как другие яростной и огненной. Из-за уникальных атрибутов их духовной энергии, даже их мощь выходит за рамки обыденности. Мучень задумался, смутно припоминая помощника из дворца демонического дракона на континенте Северных Небес, того старого предка Улина. Его духовная энергия казалась властной. Он мог создавать холодные и черные как смоль волны в одно мгновение. Эти волны на самом деле были сформированы его духовной энергией, поэтому они казались необычайно властными, и никакая обычная духовная энергия не могла сравниться с ними. «Тогда как же я должен развить свою духовную энергию?» – спросил Мучень, размышляя. «Ты все еще помнишь, что твоя духовная энергия однажды слилась с моим пламенем 9 подземелий. Тогда твоя духовная энергия стала исключительно мощной, и, говоря с определенной точки зрения, эти 2 вещи просто взаимосвязаны. Однако по сравнению с духовностью, это шаг просто ничтожен». Мучень мгновенно просветлел. Проще говоря, так называемые атрибуты представляли из себя слияние духовной энергии с другими вещами, развитие собственной духовной энергии и придание ей большей силы. Хотя говорить о слиянии легко, на самом деле достичь его трудно. Поскольку духовная энергия не сливается с любым случайным материалом, поэтому когда духовная энергия отвергает его, она не только не развивается, но и может навредить владельцу. «Тогда с чем же мне ее слить?» – спросил Мучень. Большинство повелителей предпочли бы поглощать аномальную энергию из места экстремального холода или жары и сплавлять ее со своей духовной энергией. Это самый простой и понятный метод. Однако существует также предел тому, насколько он может увеличить силу духовной энергии. Однажды ты слился с пламенем 9 подземелий, поэтому твоя духовная энергия должна быть совместима с элементами, приписываемыми огню. Кроме того, ты культивировал телосложение бога грома, поэтому еще должен быть совместим с атрибутами молнии. Девять преисподних задумалась, продолжая размышлять. Что касается атрибута молнии, то в твоем нынешнем состоянии невозможно слиться с какими-либо мощными источниками молнии, Поэтому тебе следует временно отказаться от этой идеи. Что касается пламени, мое вечное пламя должно послужить тебе хорошим выбором. Глаза мученя вспыхнули. Это не просто довольно хороший выбор, он идеален. Он уже не такой невежественный, как раньше. Он знал, насколько мощно вечное пламя. Решающим моментом служило то, что вечное пламя обладало глубоким смыслом. Вечность. Но опять же, это не означало, что он не умрет. Если овладеет вечным пламенем, он будет обладать мощной регенерацией благодаря ему. Неважно, насколько серьезны будут его раны, пока его дух жив, он сможет постепенно оправиться от своих ран. Обладая вечным пламенем, он одержит верх в продолжительной битве. Глаза мученя загорелись, когда в его голове мелькнула мысль. Он посмотрел на девять преисподних и горько улыбнулся. «Но если мы так поступим, ты тоже пострадаешь, верно?» Хотя она владела вечным пламенем, оно не досталось ей так легко. Ей тоже пришлось израсходовать значительное количество энергии духа, чтобы его постичь. Если бы мучень хотел, чтобы его духовная энергия развивалась, то вечное пламя предоставит ему такую возможность, а для девяти преисподних оно станет огромным бременем. Девять преисподних никак не отреагировало на его тревогу, хотя и возникнут некоторые препятствия, но ничего особенного. Но, с сегодняшнего дня мы будем путешествовать днем, а ночью ты начнешь сливаться с вечным пламенем. Моя задача состоит в том, чтобы твоя духовная энергия улучшилась до того, как ты достигнешь континента небесного закона. Безразлично ответила девушка, не представляя мученю и шанса отказать. Если ты не сможешь этого сделать, опасно ухмыльнулась девять преисподних. Не вини меня за невежливость. Она небрежно шлепнула рукой вниз, и океан под ней разорвался на части. Прыгающие духовные звери мгновенно погибли от ее удара. Оценив ситуацию, у мучень дернулся глаз, а на лбу выступил холодный пот. Он хорошо понимал ее личность. Если дело действительно дойдет до такого, она действительно могла дать ему взбучку. Она слишком жестокая. Есть что сказать, усмехнулась девять преисподних, глядя на мученя. Хотя она выглядела невероятно великолепно, ее заставил мученя покрыться холодным потом, поэтому он поспешно покачал головой. Хорошо, тогда пойдем. Девять преисподних удовлетворенно кивнула. Мы собираемся перелететь через океан, опешил мучень, а затем продолжил. Почему бы тебе не вернуться в свою первоначальную форму? Я оседлаю тебя, когда ты полетишь. Так будет намного быстрее. А пока он говорил, то вдруг почувствовал что-то неладное, так как девушка подняла брови. Тем не менее, она все еще сохраняла цветущую улыбку на лице. Ее улыбка выглядела немного милой, когда она неторопливо шагала вперед с раскрасневшимся лицом. «Младший брат Мучень, ты действительно хочешь прокатиться на старшей сестре?» Мучень сухо улыбнулся, повернулся и побежал. Бум! Но прежде чем он успел убежать далеко, неистовая духовная энергия окутала его. Следом он увидел большое крыло, что безжалостно ударило по нему. Последовал глухой звук, а сам он полетел в океан. Мучень вылетел из океана, а вдалеке послышалось хихиканье. «Тебе нельзя выходить, ты должен плавать в океане. Это твое обучение». Мучень почувствовал горе и негодование. Он стиснул зубы и пробормотал. «Мудрый человек знает лучше, как драться, когда против него есть все шансы. Он решил терпеть до поры до времени, а когда он станет сильнее ее в будущем, то определенно прижмет ее к своим бедрам и отшлепает по заднице. Девять преисподних, просто подожди». Юноша поплыл вперед изо всех сил, ревя в своем сердце. Глава 648. Медленное путешествие. Путешествие к континенту небесного закона было медленным. Однако в соответствии с заданием девяти преисподних, сухое и скучное путешествие начало становиться болезненным. Это ведь нелегкая задача, даже для эксперта в стадии повелителя, развивать свою духовную энергию. Хотя мучень однажды соприкоснулся с пламенем девяти подземелий, развитие духовной энергии чрезвычайно трудно. Это просто сравнение светлячка с большой луной. Кроме того, ему предстояло слиться не с пламенем девяти подземелий, а с вечным пламенем, которое в несколько раз сильнее. Техника обучения девяти преисподних была простой и в то же время властной. Она не прибегала к дешевым уловкам. Она непосредственно впрыснула тираническое вечное пламя в тело мученя, нашла скрытое море повелителя и влила его внутрь. Вечное пламя свистело в его море повелителя, а пылающая температура мгновенно заставила море мученя воспламениться. Ощущение кипения его духовной энергии причиняло ему самому сильную боль. Даже его море повелителя показывало признаки испарения. Однако каждый раз, Когда он достигал своего предела, девять преисподних отводила вечное пламя и посылала его снова. Как только море повелителя мучения успокаивалось, мучень ощущал только два слова от кипения своей духовной энергии – живая смерть. Согласно словам девяти преисподних, вечное пламя гораздо более властное, чем пламя девяти подземелий. Если бы мучень непосредственно слился с ним с самого начала, его ждал бы только один результат – его духовная энергия будет сожжена вечным пламенем, и даже его море повелителя не справится. Таким образом, оставалось лишь постепенно привыкнуть к вечному пламени, если хотел слиться с ними. Но как он может к нему привыкнуть? Ему приходилось просто сжигать свою духовную энергию снова и снова. Логика девяти преисподних не оставляла ему путей к отступлению. Чем больше он будет разгромлен, тем быстрее привыкнет к пламени. Поскольку духовная энергия мученя постоянно воспламенялась, он должен постепенно привыкать к вечному пламени, в котором он мог продолжать плавить ее. Поэтому мучень только терпел этот мучительный метод обучения, так как другой альтернативы не представлялось. В течение 10 дней их путешествия, мучени 9 преисподних отдыхали всякий раз, когда наступала ночь, которая стала ежедневным кошмаром мученя. Однако мучень стиснул зубы и терпел боль от тренировок. Он знал, что в этом мире не существует силы, которая дается даром. Если он хотел развить свою духовную энергию, ему придется заплатить высокую цену. Более того, он чувствовал, что каждый раз, когда они заканчивали тренировку, лицо девяти преисподних становилось слегка бледным. В конце концов, вечное пламя она получила через горькую культивацию. Такое истощение тоже немного трудно вынести, даже если она успешно его культивировала. Столкнувшись с такой ситуацией, если мучень не сможет выдержать, то сможет назвать себя мужчиной. В таком вот темпе мучительные тренировки продолжались. Мучительные ночные тренировки никак не повлияли на скорость их путешествия. За неполные полмесяца они уже миновали множество огромных континентов. Вначале это был новый мир для юноши, шагнувшего в мир Великой Тысячи. Он очень быстро привык к темпу и также уделял большую часть своего внимания культивации. Помимо путешествия и культивации, они искали информацию о великом солнечном плоде пустоты и бессмертном божественном листе. Это два важнейших материала для мученя, так как они необходимы для культивации великого солнечного бессмертного тела. Однако их поиски не приносили никаких плодов. Редкость этих двух сокровищ намного превзошла воображение мученя. В конце концов, эти два сокровища служили большим искушением для повелителей, особенно великий солнечный плод пустоты. Чудесной частью являлось то, что этот плод формирует пылающее солнце в их море повелителя. Если бы кто-то смог получить его и очистить в своем море повелителя, то эффект постоянно скажется на духовной энергии, позволяя духовной энергии в его теле сливаться с энергией солнца. Духовная энергия эксперта станет могущественней. Столкнувшись с таким уникальным сокровищем, которое могло улучшить духовную энергию, какой повелитель не отнесется к нему, как к сокровищу? Что же касается бессмертного божественного листа, то он тоже встречался редко. Говорили, что это таинственное сокровище еще известно как заменяющий лист. Если кто-то столкнется со смертельной ситуацией, он может спасти ему жизнь, что также означало, что сам лист олицетворял вторую жизнь. Естественно, слухи несколько преувеличены. В конце концов, если бы атака оказалась слишком страшной в определенной степени, то даже бессмертный божественный лист не поможет. Тем не менее, обладание таким сокровищем служило отличной гарантией. Узнав, насколько редки эти два сокровища, мучень понял, как ему повезло получить божественный линчжи девяти солнц на великом турнире духовных академий. В конце концов, такое сокровище не уступало двум другим сокровищам. Похоже, ему потребуется много времени, чтобы собрать эти два материала. Путешествие продолжалось. В мгновение ока прошел уже месяц, а за этот месяц мучений девять преисподних миновали десятки континентов. Расстояние их путешествия оказалось немного неожиданным для мученя. Некоторые континенты оказались невелики, настолько невелики, что даже меньше, чем континент северных небес. Однако, на пути встречались и обширные континенты. Даже если они не были сравним с континентом небесного закона, силы на этих континентах намного превосходили континент северных небес. Всего за короткий месяц опыт мученя расширился. Он даже встретил несколько других рас мира Великой Тысячи, что принесло ему совершенно новый опыт. Естественно, по мере роста своего опыта, его развитие также вступило на правильный путь. Переживая бесчисленные времена горения, духовная энергия в море повелителя мучения также начала приспосабливаться к вечному пламени. По крайней мере, боли стало гораздо меньше. Небольшие изменения заставили мучения почувствовать облегчение, так как он наконец-то получил результаты своих мучительных тренировок. Луна висела высоко в небе. На вершине горы тихо сидел мучень. Издалека он видел величественный город. Яркий свет освещал его, как днем. Масштабы этого города весьма немалы. Даже в это время по ночному небу к городу непрерывно пробивались полосы света. Этот город назывался Пылающий город. Континент, на котором сейчас они находились, назывался Пылающим континентом. Большую часть этого континента занимали пески, даже духовная энергия в этом регионе казалась более пылающей, чем в некоторых других местах. В городе существовал духовный массив телепортации, который соединялся с соседним континентом. Однако мучения 9 преисподних не вошли на континент, так как предпочли остаться за его пределами. Сегодняшняя тренировка мучения чрезвычайно важна. Мучень глубоко вздохнул, а его взгляд стал ярким. Он знал, что его духовная энергия достигла критической точки. Мучень повернул голову, посмотрел на 9 преисподних, которая сидела у костра, и сказал легким тоном: «Сегодня я планирую слиться с вечным пламенем». Руки 9 преисподних замерли, а затем она резко повернула голову. Она уставилась на мученя в шоке, а после нахмурилась. «Прошел всего лишь 1 месяц, не слишком ли ты торопишься?» Первоначально она намеревалась дать мученю 2 месяца времени, чтобы завершить развитие его духовной энергии. Но, прямо сейчас, мучень фактически сократил его в разы. Духовная энергия опасна сливаться с вечным пламенем. Если духовная энергия лишится контроля, никто из них не сможет контролировать пламя. «Я не тороплюсь, просто чувствую, что уже пора», — сказал мучень с легкой улыбкой. Его посетило странное ощущение, что если он не воспользуется им сейчас, кто знает, когда наступит следующий раз. Так что мучень не хотел тратить время впустую. 9 преисподних посмотрела на мученя. Ее взгляд стал серьезным, так как мучень явно не шутил с ней. Она размышляла в тишине, но в итоге кивнула головой. «Хорошо, тебе пришлось нелегко». Мучень улыбнулся, чувствуя себя тронутым, и постепенно закрыл глаза. Усилием воли его сознание вошло в море повелителя. В это время, внутри моря повелителя, безграничная духовная энергия напоминала океан. Но духовная энергия мученя немного отличалась от своего состояния месячной давности. К его духовной энергии примешивались тусклые оттенки фиолетового цвета. Причиной тому, естественно, служило вечное пламя. Вжух! Внезапно над морем повелителя раздался мелодичный звук. Постепенно проявился тусклый силуэт, а по внешнему виду он напоминал мученя. То был его дух. После того, как его море повелителя успешно очистилось, дух мученя перенесся в его море повелителя. Дух парил над океаном, а затем поднял голову и пробормотал: «Пора». 9 преисподних сидела перед мученем на вершине горы. Ее лицо сменилось серьезным выражением. Горькая выдержка месяца служила ради этого шага. Она выдохнула, а затем протянула руку и слегка коснулась лба мученя. Пурпурное пламя внезапно вырвалось из ее пальцев. Вскоре пламя превратилось в пылающий столб и хлынуло в тело мученя. Мучень содрогнулся, когда пурпурное пламя хлынуло в его тело. Он стиснул зубы, но не издал ни единого звука. В море повелителя дух мученя выглядел серьезно, его глаза стали фиолетовыми, но цвет глаз не принадлежал ему. Причина заключалась в том, что над морем повелителя появилось потрясающее количество пурпурного пламени. Оно обрушилось вниз на потрясающей скорости. На этот раз оно проявит истинную мощь вечного пламени. Глава 649. Слияние вечного пламени. Ошеломляющее количество фиолетового пламени появилось в пространстве, непрерывно несясь вниз к морю повелителя с ужасающей скоростью. В море повелителя поднялась ужасающе высокая температура. Даже после того, как мучень испытывал горькие пытки в течение месяца, его духовная энергия постепенно закипала. Его охватил неописуемый жар. Ему показалось, что он горит. Какое властное вечное пламя! Взгляд мученя стал серьезным. Столкнувшись с огромным импульсом, он понял, что 9 преисподних сдерживалось весь этот месяц тренировок. Если бы она заимела намерение убить, то все его море повелителя определенно сгорело бы дотла. Но каким бы властным ты ни была, сегодня я полностью сольюсь с тобой. Решимость охватила мученя, когда он вдохнул. Он изменил ручные печати. Бум! Проливные волны хлынули в огромное море повелителя, превратившись в волны высотой в мириады футов. Это действительно выглядело впечатляюще. Треск, треск. Однако величественная атака его духовной энергии испарилась пурпурным пламенем в момент соприкосновения. Она превратилась в белый туман. Бум. Когда Мучень начал свою атаку, пурпурное пламя также начало демонстрировать свою мощь. Пурпурное пламя собиралось в огненные столбы, которые обрушивались вниз. Они напоминали падающие звезды. Бум, бум. Вместе с падением пурпурных пылающих столбов, все море повелителя превратилось в накатывающиеся приливные волны. Мучень чувствовал, что его духовная энергия постепенно испаряется. Прямо сейчас вечное пламя не сдерживалось. Если Мучень хотел слить его со своей собственной духовной энергией, то должен обязательно победить. Не существовало никакого короткого пути для такого процесса. Посмотрим, кто продержится дольше. Выражение лица Мученя выглядело серьезным, но без малейших колебаний. Он махнул рукой с холодным выражением лица. Безграничная духовная энергия напоминала водяные петли, что начали обволакивать пурпурное пламя. Две энергии бесстрашно соприкоснулись. Треск, треск. Не последовало никаких сильных взрывов от контакта. Как только его духовная энергия смешивалась с пурпурным пламенем, она немедленно испарялась. Но даже так, Мучень сохранял спокойное выражение лица, контролируя свою духовную энергию и бесконечно выплескивая ее наружу. Духовная энергия постоянно испарялась. Море повелителя сократилось на несколько слоев. Из-за высокой температуры даже пространство над морем повелителя слегка искажалось, как будто его собирались уничтожить. На вершине горы тело Мученя раскраснелось, а его верхняя одежда уже превратилась в пыль. Выражение его лица исказилось и ясно показывало сильную боль, которую он испытывал. Пот, что стекал с его лба и по всему телу, почти мгновенно испарялся. Трещины также появились и на земле, на которой сидел Мучень. Трещины разбегались на приличной скорости. Девять преисподних указала на лоб Мученя, все тело которого уже покраснело. Она невольно стиснула зубы. Она мало что могла сделать. Мучень мог полагаться только на себя, чтобы слиться с ее пламенем. Мучень, ты должен справиться. Девять преисподних стиснула зубы и пробормотала что-то про себя. В пределах моря повелителя распространилась ужасающе высокая температура. Пространство в данной области выглядело так, как будто оно нематериальное. Бурлящее море непрерывно разрывалось на части, так как массивная духовная энергия постоянно испарялась. Когда духовная энергия в его теле испарилась, Мучень почувствовал смутную слабость. Поверхность его духа также колебалась рябью, его сознание тускнеть. Однако вечное пламя оказалось слишком властным. Оно не только сжигало его духовную энергию, но и даже начало разрушать его дух. А в тот момент, когда его дух будет поглощен, его море повелителя также обратится в пепел. Мучень не только не справится, но и даже может погибнуть. Если бы он хотел слиться с таким властным пламенем, ему придется заплатить невообразимо опасную цену. Сознание Мученя постепенно становилось нечетким, но он все еще сохранял ясность, потому что знал, что если его сознание будет поглощено, ему придется заплатить цену уничтожения. Это цена, которую он не мог себе позволить. Он уже дал обещание девушке, поэтому не мог позволить себе остановиться здесь. Время постепенно текло, а в море повелителя пространство искажалось высокой температурой. Туман витал повсюду, затуманивая его зрение. В кипящем море повелителя молча сидел дух Мученя. По сравнению с прошлым, его дух сильно померк, но он все еще держал глаза закрытыми. Он больше не чувствовал никаких внешних волнений, но в глубине его души по-прежнему оставалась нить сознания. Эта нить сознания напоминала легкую лодку в бурном океане, покачивающуюся вместе с волнами. Казалось, что она может перевернуться в любой момент, но она пока держалась. Столкнувшись с невыносимой температурой вечного пламени, Мучень не имел возможности контратаковать и мог только защищаться. Его единственным преимуществом служила хорошо тренированная воля, которая отказывалась так легко сдаваться. Он знал, что победа будет принадлежать тому, кто продержится дольше. Понятие времени уже было бессознательно забыто им. Он полагался только на ту нить сознания, чтобы вспоминать долгое время, как будто прошло 100 лет. Зато долгое время даже сознание Мученя начало угасать и постепенно терялось, не в силах больше сохранять ясность ума. Что я делаю? Я занимался развитием, я провалился, мне хочется просто заснуть. Изредка в его сознании появлялась неясная рябь. В темноте оставшееся сознание Мученя неосознанно и тихо поглощалось. Девять преисподних стояла на вершине горы и смотрела вниз нервным взглядом. Гора уже стала ало-красной, трава и деревья превратились в пыль, а источником этого разрушения служил мучень. Она видела, что боль на лице мученя уже исчезла, сменившись недоумением. Это замешательство не давало ей почувствовать облегчение. Она начала беспокоиться. Она знала, что если мучень не сможет прийти в себя самостоятельно, то погрузится в этот сбивающий с толку мир сознания и больше не сможет самостоятельно вернуться. Девять преисподних стиснула зубы, когда слегка подняла руку, но вскоре опустила ее. За этот короткий промежуток времени она несколько раз хотела вмешаться. Но если бы она так поступила, то мучень получит серьезные травмы. «Мучень, ты же обещал ей, что станешь высшим экспертом». Девять преисподних закрыла глаза и пробормотала что-то в своем сердце. В затуманенном сознании вдруг заколебались крошечные ряби, а в их глубине словно раздался тихий голос. Он казался далеким, но в то же время и поучительным. «Я обещал ей, что стану высшим экспертом. Как я могу позволить себе остановиться здесь? Просыпайся». Вслед за этими словами из глубины его сердца вспыхнули колебания. Нить сознания резко пробудилась. Прежнее замешательство полностью исчезло. В море повелителя блуждал дух, который уменьшился в размерах примерно в 10 раз. Дух вздрогнул, а его плотно закрытые глаза медленно открылись. Он сосредоточился на море повелителя, которое было заполнено густым фиолетовым туманом. Он медленно встал и слегка взмахнул рукавом. В одно мгновение порыв ветра разогнал пурпурный туман. Туман рассеялся, но перед ним появился чистый и бескрайний океан. Его нынешнее море повелителя сияло пурпурным оттенком, а само пурпурное пламя слегка колыхалось. Море, которое поначалу кипело, давно успокоилось. Проливное пурпурное пламя скрылось под водой. Дух мученя спокойно смотрел на море повелителя, но после некоторого времени на его лице появилось некое подобие улыбки. «Удалось ли мне?» Он медленно раскинул руки, когда безграничная духовная энергия хлынула из-под его ног. Размер его духа мгновенно восстановился. Кроме того, на поверхности его тела циркулировали нити пурпурного света, а в глазах вспыхивало пурпурное пламя. По сравнению с прошлым, его дух казался более плотным. Мучень протянул руку, а бурлящая пурпурная духовная энергия хлынула из его моря повелителя и собралась на его ладони. Смутно, но она превратилась в струю пурпурного пламени, от которого исходила невероятная сила. Мучень уставился на эту прядь фиолетового пламени с улыбкой на губах. Он почувствовал, что может особо и не увеличил объем своей духовной энергии, ее мощь увеличилась в несколько раз, потому что в этот момент он успешно слился с вечным пламенем. Глава 650. Торговый континент. На потрескавшейся вершине молча сидел человек. Его кожа, которая поначалу выглядела красной, постепенно пришла в норму. Ужасающе высокая температура тоже отступила. Девять преисподних приземлилась и почувствовала облегчение, в ее глазах промелькнула искорка радости. Судя по увиденному, мучень преуспел, не так ли? Когда она приземлилась на землю, глаза мученя задрожали и медленно открылись. В его черных зрачках вспыхнуло пурпурное пламя, испуская странное ощущение. Мучень поднял голову и посмотрел на девушку. Он усмехнулся и с облегчением произнес: «Мне удалось». После он встал. Как только он пошевелился, его одеяния рассыпались пеплом. Лицо девяти преисподних слегка покраснело, а затем она сразу отвернулась. Она выглядела такой смущенной, что уши у нее горели красным огнем. Мученя почувствовал себя неловко, но сразу достал какую-то одежду и надел ее. Девять преисподних немного подождала, а после повернулась. Ее лицо немного пришло в норму, но негодование в ее глазах никуда не ушло. «Случайность, простая случайность», — быстро сказал мучень с горьким выражением лица. «Если она решит, что он дразнит ее и устроит ему взбучку, то его ждет незаслуженная катастрофа». Девять преисподних холодно фыркнула, но не потрудилась возразить. Затем она сказала безразличным тоном: «Тебе удалось?» Тень радости появилась на лице мученя, когда он кивнул головой. Когда он поднял ладонь, пурпурная духовная энергия собралась на нее, и в глубине ее можно было заметить пурпурное пламя. Мучень взмахнул рукой. Его пурпурная духовная энергия вырвалась наружу и бомбардировала горную вершину неподалеку. Бум! Вершина мгновенно раскололась. В результате разрушения духовной энергии, ужасная температура вырвалась наружу, которая мгновенно превратила траву и деревья на этой вершине в пепел. Мучень изумился, когда посмотрел на свои же разрушения. Даже камни плавились. Хотя количество духовной энергии оставалось тем же, его наступательные способности заметно улучшились. Более того, он чувствовал, что его контроль над духовной энергией подобен контролю над конечностями. Даже если духовная энергия покидала его тело, она поддерживала связь с ним и могла высвободить непрерывные атаки благодаря той нити. Именно это и стало самым страшным. В прошлом, когда духовная энергия разрушалась его противником, эта духовная энергия выходила из-под его контроля и постепенно рассеивалась. Но прямо сейчас, даже если она будет разрушена, под контролем воли мученя она сможет продолжить атаку, пока полностью не развеется. Если эта странная энергия войдет в тело другого человека, то исчерпает огромное количество его сил. Тебе вечное пламя скрывалось внутри духовной энергии мученя. Это пламя таинственное и сильное. Попытка избавиться от него явно потребует в несколько раз больше духовной энергии. Даже когда она будет удалена, она точно оставит огромное количество разрушений в теле. Мучень почувствовал изменения в своей духовной энергии и не смог удержаться от вздоха. Только после того, как он сам вступил в стадию повелителя, он смог узнать, насколько могущественны такие эксперты. В прошлом как он мог вообразить, что духовная энергия может так измениться? Духовная энергия в твоем море повелителя была очищена в результате горькой и тяжелой работы, без малейшей внешней помощи. И теперь, когда она слилась с вечным пламенем, с точки зрения силы не так много повелителей первого уровня способны справиться с тобой. Девять преисподних слегка кивнула головой. Но, опять же, это только в том случае, если противник не воспользуется небесным телом повелителя. Небесное тело повелителя. Мучень не смог сдержать вздоха. Небесное тело повелителя служило торговой маркой в битвах повелителей. Мощь его так ужасна, что горы можно стереть с лица земли одним взмахом руки. Интересно, насколько сильным я стану после успешной культивации великого солнечного бессмертного тела. Думая про себя, Мучень предвкушал, потому что полагал, что сила великого солнечного бессмертного тела намного превзойдет его воображение. Однако, в конце концов, ожидания оставались ожиданиями, так как Мучень знал, что не так-то просто получить два оставшихся материала. За этот месяц они прошли через десятки континентов и посетили бесчисленные аукционы, но так и не уловили ни единого упоминания о них. Взгляд девяти преисподних изменился, когда она посмотрела на Мученя. «Будь уверен, даже если мы не найдем никаких новостей о тех двух сокровищах, мы сможем получить их на континенте Небесного Закона. В конце концов, это большой континент, а те континенты, мимо которых мы прошли, не идут с ним ни в какое сравнение». Мучень кивнул, почувствовав облегчение. Более того, голос девушки на мгновение прервался, прежде чем она продолжила. «На континенте есть золотой пруд, он чрезвычайно таинственен. На континенте Небесного Закона он является заветной землей. Этот золотой пруд обладает уникальной способностью, которая может сделать небесное тело повелителя еще более совершенным. Кроме того, в нем сокрыты достаточные возможности, так как он может помочь небесному телу повелителя пробудить бесконечный золотой блеск». Бесконечный золотой блеск? Мучень был сбит с толку. Небесное тело повелителя могущественно по своей природе, но обладая бесконечным золотым блеском, оно подобно тому, как тигр получает крылья. Решающим моментом является то, что бесконечный золотой блеск обеспечивает мощную защиту, предоставляя ему свойства неразрушимости. Однако пробудить его – задача не из легких. Насколько мне известно, лишь немногие претенденты сумели успешно пробудить бесконечный золотой блеск за многие годы в великих владениях Небесного Закона. Мучень мысленно причмокнул губами, потому что он никогда не знал о существовании такой таинственной заветной земли. В конце концов, многие повелители наверняка жаждут попасть туда. После того, как вы попадешь со мной в великие владения Небесного Закона, то обязан попасть в Золотой Пруд. Серьезным тоном произнесла девять преисподних. Должны же быть какие-то условия, верно? Спросил Мучень после короткого раздумья. Поскольку так называемый Золотой Пруд обладал такой необычайной силой, обычный человек явно не мог им воспользоваться. Девять преисподних слегка кивнула головой и сказала: только те, кто имеет титул лорда владений, могут наслаждаться золотым прудом. Конкурс проводится раз в три года, а количество мест ограничено. Девять преисподних уставилась на Мученя, а затем продолжила: поэтому ты должен бороться за титул лорда владений после того, как войдешь в великие владения Небесного Закона. Лорд? Мучень был сбит с толку. В великих владениях небесного закона есть владыка, но этот владыка исключительно загадочен. Поэтому большинство основных обязанностей выполняют трое императоров, власть которых уступает только владыке. Ниже них стоят 9 королей, и я одна из них. 9 преисподних улыбнулась. Ниже них идут различные лорды. Чтобы стать лордом, нужно достичь стадии повелителя. Стадия повелителя. Горько усмехнулся Мучень. Сейчас он едва ли считался повелителем первого уровня. Судя по всему, захватить статус лорда будет нелегкой задачей. Неудивительно, что 9 преисподних так торопилось, чтобы он завершил обучение и усовершенствовал свою духовную энергию. «Ты не уверен?» – спросила девушка. Мучень улыбнулся. Его улыбка стала намного более лучезарной, когда он потянулся. «Неважно. Позволь мне испытать, насколько сильны эксперты в мире Великой Тысячи. На своем пути я не ограничусь одним лишь лордом». Услышав его слова, 9 преисподних удовлетворенно улыбнулась. «Спасибо». Мучень внезапно повернул голову, посмотрел на нее и тихо поблагодарил. Возможно, после того, как он покинул континент Северных Небес, 9 преисподних спланировала все для него. Хотя он все еще не знал, что представляет собой Великий Золотой Пруд, но даже 9 преисподних, как одна из королей, не может лично управлять им. Поэтому он был немного тронут в своем сердце. «Сохрани их, будет уже достаточно хорошо, если ты не проиграешь слишком сильно и не опозоришь меня», — фыркнула 9 преисподних, за исключением того, что в ее голосе звучала легкая интонация радости. «Пошли, нам пора двигаться». Она махнула рукой, а ее фигура превратилась в полосу света, больше не утруждая себя разговором с Мучением. Мучень слегка улыбнулся. Он посмотрел в сторону ее полета и медленно сжал кулак, чувствуя, как в его сердце поднимается боевой дух. Благосклонность красавицы тяжела для него. Похоже, ему предстояло занять должность лорда в великих владениях небесного закона. В течение следующего месяца мучений 9 преисподних совершали свое путешествие без остановки. Они пересекали различные континенты, но постепенно все ближе и ближе приближались к континенту небесного закона. В определенный день их путешествие замедлилось. Сейчас они находились на континенте, который назывался Торговый континент. Этот континент обладал духовным массивом телепортации, связанным с континентом Небесного закона. Так что для них этот континент служил конечной остановкой. На огромном континенте находился самый значительный аукционный дом в пределах ближайших дюжин континентов. Бесчисленные сокровища, божественные артефакты и божественные искусства текли сюда по самым разным каналам. Возможно, некоторые каналы имели темное происхождение, но это никого не волновало, потому что все знали, что здесь, на торговом континенте, можно купить все, что угодно. До тех пор, пока у вас было достаточное количество духовной жидкости повелителя. Данный континент еще стал местом, которое заставляло измученное путешествиями сердце мученя немного взволноваться, так как он наконец-то получит последние два материала, которые ему нужны для культивации великого солнечного бессмертного тела. Глава 651. Торговый город. Торговый континент. Судя по названию, это континент, который в целом занимался торговлей. На этом континенте расположилось много аукционных домов с приличной репутацией. Хотя этот континент не столь огромен, его репутация широко разлетелась по миру Великой Тысячи. Происхождение этой славы шло от бесчисленных сокровищ, которые здесь крутились через всевозможные крупные аукционы. Так говорили на торговом континенте. Если вы обладаете достаточным количеством духовной жидкости повелителя, то сможете купить все, что захотите. Это высказывание может и властное, но оно показывало основы торгового континента. Хоть континент и не огромен, по структуре он достаточно сложен. Его населяло бесконечное количество сил самых разных размеров. Кроме того, большинство здешних аукционов имели за собой вполне определенную подоплеку. Поэтому, хотя здесь и собрано много сокровищ, немногие отважились бы на безрассудство. Ходили слухи, что несколько сотен лет назад некая личность из могучей силы положила глаз на сокровище. Однако он не смог получить его на аукционе, поэтому попытался вырвать его силой. Ему удалось отобрать его у управляющего аукционом и его оппонента, убив их и свободно уйдя. Этот инцидент потряс весь торговый континент тогда, поэтому вскоре они приняли меры. Всего за несколько десятков дней та сила ощутила себя окруженной всевозможными могущественными силами. Фракция того человека серьезно пострадала, да и сам человек получил серьезные травмы. В конце концов, у него не оставалось другого выбора, кроме как отдать то сокровище и заплатить значительную цену в качестве выкупа, чтобы его и его родственников отпустили. После того случая никто больше не осмеливался игнорировать правила торгового континента, не убивать других участников аукциона, чтобы завладеть сокровищами. Из-за установленных правил торгового континента, слава континента лучезарно сияла в мире Великой Тысячи за последние несколько лет. Бесчисленные люди, которые искали сокровища, приходили именно сюда. И Мучень получил известие о великом солнечном плоде пустоты и бессмертном божественном листе. Торговый город, центральный город торгового континента. Судя по размерам, это должен быть самый величественный город торгового континента. Когда Мучень появился за пределами торгового города, то не смог скрыть потрясение на своем лице, когда увидел перед собой величественный город. Городские стены высились в несколько сотен футов, и черная как смоль поверхность городских стен мерцала леденящим блеском. Городские стены простирались до такой степени, что даже в конце поля зрения не было видно их края, если смотреть снизу. Колоссальные мерцающие руны можно было заметить на городских стенах, что колебались с ужасной рябью духовной энергии, которая заставляла сердца других людей биться быстрее. Над городом возвышался массивный световой столб, который поднимался в небо, образуя щит света, что окутывая весь город. Единственный способ проникнуть в город лежал через городские стены, любой способ спуститься с неба активировал бы колоссальный барьер города. Подобный промысел рассматривался, как нарушение. Какой устрашающий барьер! Мучень тяжелым взглядом посмотрел на огромный барьер в небе над городом. Массив размером в мириады футов мерцал множеством световых узоров, которые смутно формировались в сложную духовную структуру. Ходят слухи, что это духовный барьер, который был заложен предком духовных барьеров. Даже повелителю Земли будет трудно сломать его за короткое время. Девять преисподних улыбнулась, стоя рядом с Мученем. Предок духовных барьеров. Мучень мысленно причмокнул губами. Это великий мастер, сравнимый с повелителями Земли. Торговый город действительно внушителен. Они действительно могли нанять такого грозного человека, чтобы тот заложил для них защитный духовный барьер. Пойдем в город. Те два предмета будут выставлены на аукционе сегодня. Но я не уверена, что мы сможем добраться до них. Беспомощно улыбнулась девушка. Великий солнечный плод пустоты и бессмертный божественный лист – чрезвычайная редкость. Они определенно будут стоить огромной цены. Кроме того, спокойно заполучить их никто не даст. Те, кто приехал за сокровищами на торговый континент, все имели необычное происхождение. Мучень кивнул, потер браслет на запястье и вздохнул. К счастью, ему помогало девять преисподних, сняв печать на чаше духовной конденсации, тем самым позволив получить ему часть хранящейся внутри духовной жидкости повелителя. Хоть он и получил приличную сумму, но не был уверен, что сможет получить оба сокровища. Но, несмотря ни на что, раз ему удалось получить новости о них, он не мог отпустить их так легко. Мучень стиснул зубы. Ему даже удалось получить технику культивации великого солнечного бессмертного тела. Поэтому он отказывался верить, что ему помешают получить необходимые для него материалы. Девять преисподних похлопала Мученя по плечу, а затем зашагала в город. По пути она привлекла к себе немало взглядов. У нее высокая и стройная стройна фигура, а еще она обладала необыкновенной красотой. Кроме того, ее тонкие глаза при прищуре обладали неукротимой дикостью. Иногда мужчины испытывали неоспоримое удовлетворение, когда укрощали такую дикарку. Чувствуя на себе горячие взгляды, девять преисподних слегка нахмурилась. Она схватила Мученя за руку и пошла вперед. Мягкое ощущение, исходящее от его руки, слегка ошеломило Мученя. Вскоре он почувствовал недобрые взгляды окружающих, направленные на него, и беспомощно скривился. Его снова использовали. Вместе они вошли в чрезвычайно величественный город. Войдя в город, девять преисподних немедленно отпустила руку Мученя, не давая ему ни малейшего шанса воспользоваться ею. «Бессердечная», — произнес Мучень. Услышав его слова, девять преисподних улыбнулась и придвинулась ближе к Мученю, подразнив. «Ты так сильно хочешь воспользоваться мной? Конечно, когда твоя сила превзойдет мою, я даже позволю тебе отнести меня в спальню. Но когда ты попросишь о такой услуге, то должен быть уверен, что твое слабенькое тело сможет вынести меня». Мучень закатил глаза, поскольку она слишком непредубежденная. Он, потерпев поражение, начал обводить взглядом величественный город. Население города достигло ужасной степени. Даже широкая улица была переполнена людьми. По обе стороны улицы наблюдалась куча магазинов, изнутри которых просачивалась плотная духовная энергия. Очевидно, что предметы внутри определенно непростые. Подобное заставило мученя вздохнуть. Просто обычные магазины, но насколько же качественно от них отличаются подлинные аукционы? Мы отправимся прямо в аукционный дом. Обратился мучень к девяти преисподних. Он уже спешил увидеть два сокровища, о которых мечтал день и ночь. Хорошо. Девять преисподних не стало опровергать его предположение и кивнула головой. Под огромным людским потоком они вдвоем направились к центру города. Магазины, мимо которых они проходили, сверкали огнями, заставляя мученя постоянно отворачиваться от безграничных духовных энергий, которые он ощущал внутри. Некоторые сокровища даже заставляли его сердце трепетать. Если бы он не берег свои запасы для двух сокровищ, то, возможно, не смог бы удержаться от лишней покупки. Им потребовалось целых полчаса ходьбы пешком. В отдалении уже виднелся большой аукционный дом. Он возвышался в центре города. То был самый большой аукционный дом в торговом городе. Глядя на очертания аукционного дома издалека, сердце мученя зазудило. Он ускорился. Вдруг он услышал какой-то шум сбоку и слегка повернул голову. Толстяк, который по одежде походил на владельца магазина, взревел с раскрасневшимся лицом. «Устраиваешь беспорядки в торговом городе? Тебе надоело жить?» Перед толстяком стоял юноша в белых одеяниях, держась за веер. Его лицо выглядело светлым. Он выглядел великолепно, говоря мягким тоном. «Разве я съел непростой столетний духовный фрукт?»